Глава 11. Я зябко передергиваю плечами, когда выхожу из машины. На мне легкая блузка и юбка. Пиджак, сумка и телефон остались в жуке. Обнимаю себя за плечи и осматриваюсь по сторонам, дрожа от холода. Но это именно то, что нужно, чтобы привести себя в чувство. Мне немного страшно. Глупо отрицать этот факт. Я не рассчитывала, что стольким людям создам проблемы своим поступком. Полагала, что ответ держать придется только перед отцом, и была уверена, что он прислушается к моим желаниям. В итоге никто никого не услышал. В жизни почти как с математическими формулами. Правильное решение возможно найти, но лишь путем проб и ошибок, порой поправимых и не очень. В случае с везунчиком похоже, что не очень. Эрик уверенным шагом идет в темный угол парковки и останавливается у машины, накрытой серым тентом. Снимают его, и я вижу Порше, черную стрелу, на которую он давал мне прокатиться. Точнее, то, что от нее осталось. Стекла разбиты, на машине живого места нет, вся в глубоких вмятинах, словно в нее бросали кирпичи с огромной высоты. Нервно сглатываю, понимая, что Коля и Игорь не Эрику нанесли побои, хотя, возможно, ему тоже, просто под одеждой не видно. Перевожу глаза на машину, на которой мы приехали. Идентичны. У него две одинаковых. Два дня ему потребовалось на то, чтобы купить новый автомобиль. Но разве такие не под заказ доставляются? Богдасаров долго наблюдает за моим лицом. Челюсти плотно сжаты. Ничего не говорит, ждет. Но глаза... И без слов понимаю, что сделала. Естественно, никто никакой ущерб ему восстанавливать не предлагал и не предложит. Папа, наверное, думает, что мы в сговоре. Но даже если и так, то кем он себя возомнил? У нас с Эриком был секс по обоюдному согласию, и везунчик явно не заслужил всего этого. Нервы, и без того натянутые до предела за эти дни, в очередной раз дают сбой. Понимаю, что сказать «извини» недостаточно. Богдасаров привез сюда, чтобы наглядно показать, чего я добилась. И чего добилась? Эрику разбили машину. Я по-прежнему невеста Ибрагимова. Почему-то в это мгновение окончательно накрывает ощущение надвигающейся истерики, а мысль сбежать ото всех и затаиться больше не кажется бредом. Столько шикарных подарков на день рождения я давно не получал. И откуда ты такая щедрая взялась? Наконец, говорит Эрик, и берет меня за запястье, то самое, где стрелочки. Сжимает его в кулаке. Не сильно, но ощутимо. Щурит глаза, и в них появляется нехороший блеск. «Машину можно восстановить». «Это всего лишь железка». «Но разве я это заслужил, Регина?» — озвучивает он мои мысли. Я молчу и внимательно слежу за выражением его лица. Теперь понимаю, зачем ему были необходимы эти два дня, чтобы не размазать меня по стенке. «Не думала, что последствия окажутся такими», — говорю совершенно искренне, «что отец будет искать мужчину, с которым я провела ночь. Мне жаль. Я поговорю с ним, чтобы тебе возместили убытки». «А сейчас отвези меня, пожалуйста, обратно, если не хочешь, чтобы и вторую машину разбили». И голову в придачу. Стоит везунчику сейчас надавить, и я расплачусь, а я не привыкла показывать слезы чужим людям, потому что не слабая, хотя и чувствую себя загнанной в угол. Эрик молча прожигает глазами. Ищет эти самые точки или уже нашел и размышляет, надавить на них или нет. Пусть давит, если хочет увидеть истерику. «Провинциалка, которая никого не знает и крутится, как белка в колесе, чтобы выжить. Ты, наверное, на актерский мечтала поступить, а отец настоял на математическом университете?» Все же решил надавить. «Зря. Я извинилась». «Только раскаяния не видно. В голосе и глазах вызов. Или это защитная реакция? Папе, похоже, совсем некогда заниматься взбалмошным подростком, научить тебя нести ответственность за совершенные поступки». Поднимаю голову и выдерживаю взгляд везунчика, чувствуя, как шумит в ушах от страха, а колени дрожат от слабости и напряжения. «Ты ведь читал новости? Разве не в курсе, что я замуж выхожу? Вот муж этим и займется. Не утруждайся!» «В новостях часто ересь пишут для максимального охвата диванных критиков. А еще я нашел пару твоих работ в интернете. Слог похожий. Подругу, что ли, попросила бы написать вброс. Зачем ты это сделала, Регина?» «Я ничего тебе не расскажу. Отдай ключи!» «Или ты решила набраться опыта перед браком и оповестить об этом будущего мужа с помощью прессы? Тогда сбежала зачем? Полагаешь, одного раза достаточно, чтобы стать опытной любовницей?» «Если ты привез меня сюда, чтобы закрепить результат, то я больше не хочу, и тебе снова не понравится, точно говорю?» Эрик усмехается, разворачивается и направляется к лифту. «С моими ключами от машины. Я в растерянности и без понятия, что делать дальше. Если не вернусь в течение нескольких часов домой, то Эрику и эту машину разобьют. Неужели ему все равно? Иду следом за везунчиком и захожу в лифт. Он нажимает на кнопку 28-го этажа. «Какая жалость! Телефон в машине остался, да? Но ничего, могу свой одолжить. Хочешь?» Слегка пожимаю плечами. «Нет. И прежде чем ты пригласишь к себе, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, а другая плохая. С какой начать?» «С любой». «Я снова девственница, и ты по-прежнему не в моем вкусе». «А хорошая какая?» «Вообще-то хорошая была первая». Эрик расплывается в широкой улыбке, опускает голову вниз. «Да ладно. Ты шутишь? Хочешь проверить?» Везунчик задумчиво прикусывает губой, рассматривает меня насмешливым взглядом. «Это такие брачные игры? Или тебе настолько не понравилось, что ты решила забыть об этом опыте?» «А может, наоборот, так понравилось, что захотела еще раз испытать эти чувства, но уже с женихом, и направлялась в торговый центр, чтобы купить красивое белье и отдаться ему этой ночью. Он пообещал быть нежным, в отличие от тебя. Сравнить не с кем, но ты занимаешься сексом, совершенно не думая о чувствах партнера». На самом деле он думает о чувствах партнера, но Эрик прав. Это защитная реакция. А учитывая, что Богдасарова в прошлый раз закоротила на том, что он первый, я надеялась, что сейчас Эрик меня отпустит. Но он не торопится нажимать на кнопку первого этажа. Не верит мне, но и зря. Двери лифта разъезжаются, и Эрик кивает на выход. «Верни меня обратно, пока не поздно. Ты теперь в курсе, кто мой отец. Жених тоже из влиятельных людей. Я искренне раскаиваюсь, что поступила так с тобой, и возмещу убытки за машину. Про девственность не обманываю. Мне ее восстановили несколько дней назад для будущего мужа». Мы смотрим друг на друга. Никто не собирается опускать глаза. В моих снова вызов. Я молюсь, чтобы Эрик сделал так, как прошу. Хватит с него проблем. «Сильно раскаиваешься?» — вдруг спрашивает он и прищуривается. Этот взгляд не предвещает ничего хорошего. Нам обоим. Я невольно ёжусь. «Да, сильно. И еще больше не хочу. Тебе голову за меня открутят». Эта теснота и приглушенный свет в лифте так напоминают моменты с душа. Дежавю, ей-богу. И ведь еще пару дней назад я действительно собиралась использовать Эрика в своих целях. Но увидев, что Коля и Игорь сделали с машиной везунчика, передумала. В следующий раз делают уже с ним. А мне бы не хотелось, чтобы такой красивый мужчина в инвалидную коляску пересел из спортивной тачки. Не настроение, а качели какие-то. Везунчик, не отрывая от меня глаз, поднимает руку и касается пальцем моего подбородка, а затем рывком притягивает к себе и накрывает мой рот своим, впивается в губы и не дает возможности отстраниться. Но я и не пытаюсь вырываться. Вцепляюсь в его плечи и льну сама, когда он углубляет поцелуй. Размыкаю губы и впускаю его язык себе в рот, думая вовсе не о побеге, а о продолжении. «Боже, как же он мне нравится!» «Дрожишь, Регина!» — шепчет Эрик, прижимая к себе. «Боишься? Или так нравится?» «Боюсь. И тогда боялась. А еще, помни же, ты не в моем вкусе!» — сбивчиво отвечаю я. «Ключи верни!» Эрик расплывается в улыбке, смотрит на меня так, словно я действительно экзотический зверек в его коллекции. «Не вернешь?» Он отрицательно качает головой. В глазах плещется дикость, и это приводит в чувство. «Ну и черт с ними! Оставь себе! Не Порше, но пока это все, что могу возместить!» Я вырываюсь и решительно выхожу из лифта. Быстрым шагом иду по коридору. Где-то же должна быть лестница. «Не торопись! Сейчас вызову такси!» Летит мне в спину. «А ключи и эта милая вещица побудут пока у меня. На случай, если захочешь прийти забрать свое и объясниться, то номер моей квартиры 3 шестерки». Оборачиваюсь и замечаю, что у Эрика в руках не только ключи от жука, но и кулон моей матери. «Я не приду. Машину забирай. Продашь и сделаешь ремонт. А кулон верни». Эрик подходит ближе и смотрит мне в глаза, словно душу наизнанку выворачивает. Точно, душевыниматель. «Завтра по работе мне нужно быть в Владивостоке. Полетели со мной? Новый скандал в прессе обеспечу. Если и про девственность не соврала, то в этот раз по-нормальному все будет». «По-нормальному?» — спрашиваю я, слегка паникуя. «Это как?» «Примерно как в прошлый раз. Только мужчина будет нежен и аккуратен. Вместо того, чтобы желать придушить дурочку за наглую ложь, обливаясь холодной водой в душе». «Я не лгала тебе!» «Но скрыла этот факт. Для меня это одно и то же. Отвратительный поступок, Лори. Если я скажу «да», то отец из-под земли тебя потом достанет и лишит того, чем мужчины обычно дорожат. Я не шучу. Я тоже. Ты даже не представляешь, что предлагаешь. Это не по скалам лазить с мыслями, повезет или нет. Со мной не повезет, это я тебе гарантирую. Предупреждаю, придав голосу серьезную нотку, и собираюсь продолжить. Но замолкаю, потому что Эрик прижимает меня к стене, наклоняется и снова целует. Его губы мягкие, но напористые. Совсем себя не сдерживает. Рука уверенно опускается ниже, задирает край юбки и оказывается между ног. Там горячо и влажно. Но через белье и колготки Богдасаров вряд ли это почувствует. Зато я ощущаю, как он гладит, надавливает, вызывая во всем теле приятную дрожь. «Не в твоем вкусе, — говоришь, — а переживаешь так, будто в твоем. Эрик быстро облизывает губы и улыбается. «Ну что, Лори, полетишь со мной?»